Глава 10. Больше, чем жизнь. 13 лет спустя. Я вернулся домой после очень тяжелого дня. Старые пердуны опять стояли на своем, не давая мне продвинуть свою идею сноса всех непограничных замков. «Зачем иметь замки, если это наша территория?» – попрошал я на совете. «Лишь для того, чтобы сюзерены не могли достать оттуда своих вассалов? Если те не вздумают бунтовать?» Император был согласен со мной, но совет мы пока не могли переубедить, и я бесился от этого. Ведь и повлиять никак нельзя было на них, все слишком высоко сидели. Я зашел в дом и привычно опустился на кресло. Подошедшая молча женщина опустилась на колени и сняла с меня сапоги, затем повела умываться и усадила за стол. Отработанный за годы совместной жизни ритуал нравился мне постоянством и тем, что не было надоедливой женской трескотни или просьб. Все эти молоденькие кобылки, что я с настойчивостью племенного жреца объезжал во дворце, были хороши только для спаривания. Покорность и молчание – вот два качества, за которые я до сих пор держал ее в своем доме. Мало того, даже не убил ее поганцев, которые первые годы то убить, то отравить меня пытались. Пришлось их занять службой во дворце. Такое было наше молчаливое соглашение с графиней. Они появлялись дома, но крайне редко, лишь для того, чтобы навестить мать и тогда, когда меня не было дома. Накормив меня, она проводила меня до спальни и помогла раздеться. Затем удалилась, все как всегда. Я никак не мог нарадоваться на нее, а главное на себя, что решил оставить все как есть. Столько лет прошло, а мне все больше нравился и этот дом, и его хозяйка, ухаживающая за мной. Может, и прав был Анри, мечтая о ней. «Нам нужно поговорить!» Его голос, такой давно забытый и незнакомый, едва не заставил меня упасть с кровати, схватившись за оружие. Мы честно делили с ним время, которое было положено каждому, но после смерти Оливии и того, что он, а точнее я, пристроил его детей пажами с гигантским содержанием и лучшими учителями ко двору императрицы, он перестал появляться и даже с детьми встречался все реже и реже. Мне пришлось даже пару раз самому посетить их, чтобы поддержать роль образцового родителя, хотя, все эти обнимания и расспросы были не по мне. В общем, его неожиданное появление застало меня врасплох. Мне даже стало радостно от того, что слышу его голос, ведь мы были не чужие друг другу когда-то. «Ха, я уже думал тебе все», — усмехнулся я. «Давненько тебя не было». «Хочу предостеречь тебя, мой темный брат». Его голос был слышен едва-едва. «Созревает заговор и под самым твоим носом». Я хотел было рассмеяться, но Анри был не таким человеком, чтобы шутить по таким поводам. Тем более после того, как я тоже стал, как и он, заботиться о его детях, бывая у них в свое время лишь потому, чтобы сделать ему приятно. Он совсем успокоился и реже донимал меня просьбами о них. Опять же, мне нужно было поддерживать свою репутацию, а семья – лучший способ закрыть многим сплетникам рты. После смерти Оливии, странно, но я стал называть ее по имени уже после ее смерти, я стал самым видным холостяком империи. Я даже слышал, императрица искала мне пару, уговаривая Диметра остепенить меня снова. «Слушаю тебя!» «Я научился чувствовать свои картины, а как ты помнишь, мы все из них сделали вечными». Приходилось сильно прислушиваться, чтобы слышать его. «Я могу видеть и слышать все, что происходит рядом с ними, так что, поверь, знаю, о чем говорю». «Не томи, кто? Сколько их?» У меня от азарта и возбуждения затряслись руки. «Не знаю, сколько их, но сыновья Натали замешаны. Большинство встреч проходят в твоем доме, прямо в ее комнате. Ты ведь помнишь, что повесил там свой портрет?» «Да, мне показалось тогда, что это весело», — прорычал я. «Заговор! Вот что мне сейчас было нужно. Чудесно, замечательно!» Я был готов расцеловать Анри. «Не понимаю твоей радости, но это не мое дело. Прощай». «Стой, ну погоди ты!» — забеспокоился я. «Мне не хватает наших разговоров, споров. Вернись, я дам тебе столько времени, сколько ты потребуешь. Только вернись». Я почувствовал, как он грустно усмехнулся. «Одиночество. Вот твоя участь, Деберзе», — тихо сказал он и пропал. В ярости я разрезал все шторы и простыни, разбив всю мебель и вазы. Ублюдок! Только он мог вывести меня из себя каждый раз, когда приставал со своими нравоучениями. Чуть успокоившись, я тут же выбежал из комнаты, приказав, несмотря на позднее время, приготовить экипаж. Охрана всегда была со мной, так что уже через 10 минут я ехал во дворец, собираясь хорошенько встряхнуть своих зажравшихся подчиненных из тайной канцелярии. Когда я отошел от дел и передал права управления Жальберу, которого произвел в дворянское сословие, и вот как они меня отблагодарили, твари. Сметая на своем пути охрану, я ворвался в кабинет, застав там его за советом со своими заместителями. Я, наверное, показался им демоном ада, с обогренным кровью оружием и перекошенным от ненависти ртом. Не рассуждая, я бросился в бой, ускоряясь и вызывая столько копий, сколько мог вместить кабинет. Вооруженные одними кинжалами, они не смогли составить мне достойный отпор. Спустя несколько минут все было кончено. Столкнув тело Жальбера со стула, я сел на него сам. Костюм все равно был безнадежно испорчен, так что несколько пятен крови лишь добавит мне антуражу. По моему приказу, дворцовая стража окружила незаметно здание тайной канцелярии и ждала моего приказа. Когда в него стали стекаться вызванные по тревоге старшие служащие, всех перехватывали и связывали. Наконец, в кабинет привели сильно разжиревших бывших сотников. Я не узнавал их. Всего 5 лет прошло, как я отошел от грязных дел канцелярии, а они превратились в обрюзгшие куски сала. Осмотрев кабинет, а также тела, изломанными куклами лежащие на полу, они позеленели и от страха повисли в руках воинов. Я достал кинжал. «Делон, Делон, я не понимаю, что происходит. Расскажи мне». «Ваша светлость», — заикаясь, произнес он. «Я ничего не знаю, поверьте мне». «Я верю в это», — ласково ответил я. «Ну а ты, Гарс, что молчишь?» «Мой господин», — всегда бесстрашный сотник едва сдерживал трясущиеся колени. «Прикажите, и я все сделаю. Я готов вам повиноваться». «А до сегодняшнего вечера, значит, не был?» — поинтересовался я и пнул тело Жальбера. «Может быть, вы расскажете мне все-таки, почему в столице зреет заговор, а я о нем ни слухом, ни духом?» «Заговор?» — эхом отозвались они. «Но ваша светлость, кругом тишь да гладь, никаких заговоров!» «То есть вы сейчас даете в заклание свою голову, головы ваших детей и семей, что заговора нет?» — спокойно спросил я. «То есть, если вдруг случайно обнаружится, что он все-таки есть, и мои сведения правдивы, вы поставите это все на кон?» «Нет, господин!» Они упали бы на колени, если бы не поддерживающие их руки. «Даю вам еще один шанс, неблагодарные твари!» Я поднялся со стула и пошел к двери. «Завтра с утра я снова приступаю к своим обязанностям главы тайной канцелярии». Кивнув страже отпустить их и развязать, я вышел из кабинета. Нужно было спешить во дворец, чтобы опросить всех слуг и всех тех, кто когда-то работал на меня. Если заговор был, а я безусловно верил Анри, значит, я найду его. Зная, куда копать, а также то, что в нем участвуют только высшие сословия знати, иначе о заговоре знали бы мои бывшие подчиненные, я прибыл во дворец и приказал страже хватать всех слуг, что попадались им, и вести в мой кабинет. Всем говорить, что у императрицы пропал дорогой браслет, и подозревают именно слуг в этом, а я ищу его по ее личной просьбе. Закончил я только к обеду следующего дня. Всем тем, кого я расспрашивал о странных сборах или шушуканиях по углам, хватало лишь одного взгляда на мой окровавленный костюм, чтобы тут же начать петь соловьями. Конечно, для конспирации задавал вопросы и о краже, но только для видимости интереса. Все было смутно и неопределенно, но одно было ясно точно. Анри не ошибался. Действительно, в последнее время активизировались те, кто раньше не поднимал своей головы, и их все чаще видели вместе. Сыновья же моей хозяйки дома были в этих встречах на одних из первых ролях, так что в их вине я уже не сомневался. Нужно было теперь найти зачинщиков и главное, повернуть заговор на пользу себе, пока он только еще молодой и зеленый. Нужно помочь подобрать им серьезных союзников, обеспечить места для встреч, сделать так, чтобы из мелких встреч и болтовни заговорщики перешли к делу. Я не зря так радовался, узнав про него в такой ранней стадии. Теперь это был мой козырь против напыщенных стариков из совета. Какие внешние враги, какие крепости? Враги, вот они, под ногами, вскормленные и выращенные нашими женщинами и прячущие кинжал за пазухой наши сыновья. Я прямо-таки представил себе их лица, когда я стану произносить речь, но быстро собрался. Нужно было сначала определить вожаков, все ключевые фигуры, а также повернуть заговор в нужное мне русло. Утром я переоделся в принесенный мне костюм и позволил служанкам протереть меня влажными полотенцами. Времени на остальные утренние процедуры не было. Нужно было торопиться в канцелярию. «Анри!» В мой кабинет открылась дверь и вошел император. Я поднялся и низко поклонился. «Мой император?» «Что это за странные слухи об украденном браслете?» Поинтересовался он, усаживаясь в кресло. «Весь дворец кипит и бурлит, что если сама тень императора взялась за дело, браслет стоит бешеных денег. Уже даже поисковые партии из дворян образовались, опрашивающие слуг. Было слишком рано рассказывать императору подробности, но он нужен был мне в качестве прикрытия моей лжи». «Знаете, ваше величество...» Осторожно начал я, подходя к дверям и заглядывая, чтобы за ними никого не было, а его охранники стояли поодаль. «Нос мой учуял легкий запах гнильцы во дворце». Император подобрался, глаза его блеснули, после смерти брата он стал просто маниакально подозрительным, даже мне было иногда тяжело с ним. «В каком смысле?» «Недобитки собираются в кучки, фрейлины шушукаются чаще положенного, слуг отсылают и не дают присутствовать на сборах знатных. Не нравится мне все это». «Заговор?» Он даже подался вперед, словно охотничий пес, принявший стойку. «Ваше императорское величие», — я склонил голову, — «если верите мне, позвольте делать свою работу. Как только будут бесспорные доказательства, вы первые об этом узнаете». Он довольно улыбнулся, а его лицо превратилось в зловещую маску. «Хорошо, пойду скажу Жюли, что она потеряла таки свой браслет». «Буду вам премного благодарен», — склонился я в поклоне. Стараясь наверстать время, потраченное на императора, я прибыл в здание канцелярии, не дожидаясь кареты, а просто взяв лошадь. Дело было важнее престижа или репутации. Кабинет был выдраен до блеска, ни одного даже малейшего пятнышка крови. Все старшие дознаватели уже знали меня, выстроившись в струночку у стены. Похоже, прождали все утро, стоя тут. Я сел за стол и посмотрел на стоящих людей, часть из которых нервно сглатывала, едва я появился в комнате. Я достал блокнот и перелистнул пару страниц, находя пометки допроса слуг. «Наша легенда для опросов и слежки. Ищем украденный браслет императрицы. Цесс, граф Болей... Гас, Викон де Гел, Зак, Шевалье Жально». Называя имена исполнителей и распределяя между ними по списку всех подозрительных, я распределял задачи, а люди, которые их получали, тут же молча исчезали. Слова были излишни. Мне нужна была информация. Вскоре в кабинете остались два бледных сотника. «Гарс, Делон». Я поднял на них глаза. «Да, мой господин!» — рявкнули они, вытягиваясь. Вот только их животы не дали сделать им этого так же хорошо, как и прежде. «Остаетесь здесь и собираете все отчеты. Мне позарез нужны данные. Мне нужно все. Кто с кем встречается, кто кому что говорит, вы понимаете?» «Да, ваша светлость!» «Остаетесь за главных, пока...» «Слушаемся, ваша светлость!» Я встал из-за стола и, пряча тетрадь, направился к двери. Пора было прошерстить тех, кто был мне должен среди высшей знати. Услуга там, услуга тут, и вот они уже в неоплатном долгу у меня. Я не наглел и редко пользовался их помощью, но, пожалуй, время пришло. Мне нужно было собрать сведения и негласно поощрять его, раздувая маленькую тлящую искорку в настоящий пожар, и все это, чтобы иметь козырь во время следующего совета. Выложив его перед советом, я имел огромный шанс раздавить потом все замки вассала внутри империи, так, что потом не будет проблем с подавлением восстаний. Сейчас нет, да происходят инциденты, заставляющие тратить время и силы на то, чтобы выколупать мятежников из их крепостей, и никакие трофеи не окупали похода войск по всей территории. Поэтому я и решил пропихнуть этот указ в совете. Размышляя над этим, я попользовался каретой, чтобы прибыть к дому одной своей старой знакомой. Вот уж кто знал все о светской жизни столицы. Слуги незамедлительно пропустили экипаж и провели меня в гостиную. Хозяйку пришлось подождать, но я был не в обиде. Можно сказать, я ворвался без приглашения, так что ей нужно было время на сборы. Герцогине хоть и стукнуло за 50, но она считала себя дамой хоть куда. Впрочем, как я знал, об этом ей говорили и два ее юных любовника, которых она укладывала с собой регулярно в постель. Слабости, слабости, как мне они были понятны и милы. «Господин канцлер?» Хозяйка появилась на лестнице второго этажа, а ее голос выражал тревогу и озабоченность. Нужно было ее успокоить, что я не по ее душу. «Розали, ну что вы, какой канцлер для вас? Я приехал как друг, ваш Анри». Сладости моего голоса позавидовал бы летний мед. Было видно, как она облегченно вздохнула. Чтобы сделать ей приятное, я даже сам провел ее вниз, отогнав слуг. Мне настолько нужны были сведения о заговоре, что я был готов на многое. «Твой визит такой неожиданный, Анри!» Осторожно опробовала она почву под ногами, когда мы расположились напротив друг друга, и слуги сервировали стол с легкими закусками. «Розали, мы же с вами старые друзья. Разве вы обиделись, что я появился без приглашения?» За столько лет не научиться жонглировать пустыми словами, служа при дворе, мог только полный болван. Герцогиня напряглась и стала серьезной. «Анри, вы меня пугаете. Может, вы скажете, что случилось? Вы давно не тот нахальный юноша, который врывался в дом своих знакомых, когда ему это было нужно. Твоя репутация заставляет даже меня вздрагивать и креститься, когда ты приходишь ко мне, хотя мы, как ты сам говоришь, давние знакомые». «Хорошо, Розали». Я достал свой блокнот, чтобы она поняла остроту момента и показал ее его. «Расскажешь мне, что происходит во дворце сейчас? Слухи, смешки, недоговорки?» Герцогиня, как завороженная, смотрела на мой блокнотик, не сводя с него взгляда. Затем попыталась отшутиться. «Знаешь, я бы многое отдала, чтобы взглянуть внутрь». «Это легко устроить», — я протянул его ей. «Можешь взглянуть?» Ее лицо перекосилось от ужаса, и она даже отшатнулась от меня. «Нет-нет, спасибо, я просто пошутила». «Розали», — мой голос наполнился холодом. «Я не знаю сейчас подробностей, но вы меня знаете, я скоро все узнаю». «Господин канцлер!» Она побледнела. «Я не знаю ничего!» «Даже слухов о нечто начинающемся на букву «З»?» Удивленно приподнял я бровь. «Я буду очень разочарован, если узнаю, что вы мне не помогли. Боюсь, даже не смогу пережить потом такой потери». «Ваша светлость!» — пролепетала она, белая от испуга. «Просто несколько детей придумали глупость, говорят глупости сверстникам, но их почти никто не слушает, поверьте мне, иначе бы я давно все вам рассказала». «Почти?» — уточнил я. «Не больше 10», — заломила она руки. «Ваша светлость, они просто дети, ну зачем раскручивать это дело так серьезно? Поговорят и успокоятся». Я мягко улыбнулся и раскрыл блокнот, достав грифель. «Розали, скажите мне их имена», — вежливо попросил я ее. «Ваша светлость, там есть и дети моих близких друзей», — взмолилась она. «Давайте я поговорю с ними, они сами прекратят свои сборы». «Она слишком много знает», — понял я. «Если я оставлю ее в живых, она предупредит их, и заговор утихнет сам собой». «Розали», — я погрозил ей грифелем. «Обещаю вам нет. Даю вам слово, что никто не пострадает. Я просто вызову этих деток к себе и поговорю с ними». Она удивленно посмотрела на меня и с надеждой спросила. «Даете слово?» «Да, слово дворянина». Она облегченно выдохнула. Я знаю только про пятерых». Я записал имена, затем, убрав блокнот, с улыбкой подошел к ней. Сделал вид, что поклонился, чтобы поцеловать ее руку, а затем, схватив подушку, придавил ее лицо с ней к себе. Конвульсии были недолгими. Убедившись, что она мертва, я убрал подушку и аккуратно положил ее на пол, сделав вид, что она сползла с дивана. Теперь предстояло небольшое лицедейство, а затем мне нужна была еще одна поездка, чтобы узнать последние имена. «Слуги, слуги!» — в отчаянии закричал я. «Сюда! Быстрее! Герцогине плохо!» Начавшаяся суета немного утомила меня, но спустя час, помогая слугам перетащить ее тело на кровать, я дождался целителя, чтобы он констатировал ей смерть от остановки сердца. Герцогиня была немолода, поэтому это никого не удивило. Наконец все закончилось, и я отправился по следующему адресу. Я раньше никогда не был у него, но теперь он был мне нужен как никто. Я со слов герцогини понял, что тайная канцелярия, если и сможет раскопать эти тайные кружки, то не скоро. Ведь десяток молодых людей, пять из которых были действительно из тех родов, которые пострадали после гибели прошлого императора, не могли составить ни один приличный заговор. Просто не хватило бы опыта, так что сейчас я ехал за помощью к человеку, который подобным опытом обладал. Не обращая внимания на суету, поднявшуюся при моем приезде, я попросил проводить меня к старому герцогу, который, похоже, не зря коптил небо на этом свете. Род Дейгел стал настолько сильным, насколько это вообще было возможно, не залезая на верхние 10 строчек должностей. Но, видимо, именно поэтому наше перемирие, заключенное десяток лет назад, все еще действовало. Старый лис был слишком осторожен все это время, а ведь я его приехал просить вылезти из норы и помочь мне. Встречать меня вышла, наверное, половина семейства. У меня в глазах запестрило от нарядов и произносимых имен. Вежливо улыбнувшись, я повторил просьбу. Нора старого лиса была очень даже ничего. Высокий потолок с золотой лепниной, огромная кровать с балдахином, огромные окна, которые можно было в любой момент открыть и вдохнуть полной грудью свежего воздуха, и небольшой балкончик, выход на который был возможен сразу из комнаты. В общем, я оценил его вкус и даже капельку позавидовал. Вот по-настоящему достойный финал жизни человека, под руководством которого его род так возвысился. Герцог лежал на кровати, под теплым одеялом. Весь его вид говорил про немощь и старость. Вот только глаза, такие незабываемые глаза, смотрели на меня с той же пронизывающей все тело зоркостью. «Ваша светлость!» Я поклонился только потому, что так было положено. «Ваша светлость!» — проскрипел он. «Простите, что встречаю вас в таком виде, но разыгралась подагра, и я не могу ходить». «Какая жалость!» — притворно вздохнул я, и он это понял. Я прошелся по комнате, заглянул в окна, он внимательно следил за мной, но молчал. Пришлось начать самому, и в отличие от других людей, от него недолго я смог скрыть правду. «Мне нужна ваша помощь, герцог», — осторожно начал я. «До меня дошли слухи, что во дворце зреет заговор, поэтому мне бы хотелось, во-первых, узнать имена этих негодяев, ну и, во-вторых...» Я задумался, как лучше подобрать фразу. «Вы уже второй совет подряд пытаетесь протолкнуть закон о запрете непограничных замков у дворян», — герцог закончил за меня. «Пока у вас ничего не получается, и я уверен, не получится, если только не возникнет ситуации, в которой совет просто не сможет с вами спорить». «Да и император пока не хочет ссориться с советом, а точнее откровенно игнорировать его советы. Так что, если бы вы раскрыли заговор, направленный на убийство императора, то получили бы его голос». Я улыбнулся. Герцог, как я и думал, сразу же раскусил все мои планы. «Когда вы до этого додумались?» — поинтересовался я. «В тот момент, когда вы вошли ко мне в комнату». Пожал он сухими плечами. «Это была единственная причина, по которой вам могла понадобиться моя помощь. Ведь до этого вы прекрасно справлялись и без стариков, зажившихся на этом свете. Что ж, пора было раскрывать все карты. С ним невозможно было говорить, скрывая свои мотивы и двойные ходы. «Я предлагаю вашему роду две должности в первой десятке, если вы возглавите этот заговор», — напрямую предложил я. «Я дам любые гарантии, что от вас отведутся любые подозрения, даже скажем, что вы сами пришли ко мне и сдали его. Но мне нужен настоящий заговор, а не то подобие, что сейчас лепят юные детки». Он неопределенно хмыкнул. «А вы не боитесь, что он тогда будет слишком хорош? Он все же свершится? Вы ведь дадите мне так много в руки». «Совершенно не боюсь». Я знал, что он об этом спросит, поэтому ответил с патетикой и максимальным пафосом. «Мы с вами будем вдвоем, два тайных мецената, которые дают средства и возможности искрам молодых сердец пойти против тирании врага всего честного дворянства, а также его ублюдка, его безобразной тени, герцога Дювалей». «Вам бы самому его возглавить, герцог. Я уверен, что вот у вас бы все получилось», — неопределенно намекнул он. Пришлось его урезонить. «Меня все устраивает, ну, кроме замков, в которых запираются восставшие», — отрезал я и смягчил свои слова. «К тому же я слишком заметная фигура, а вот вы все прекрасно знают, что вы и ваш род находятся в официальной оппозиции и борьбе за трон. Так, едва вы поднимете знамя очистительного восстания, как тут же под него сбегутся все мелкие крысы, что сейчас шушукаются по углам». «Я так понял, поскольку вы приехали ко мне, больше у вас достойных кандидатур нет?» — поинтересовался он, когда молчание снова повисло в воздухе. «Как бы да», — я пожал плечами, развел руки. «Тем более я знаю не всех из десятки заговорщиков, но, думаю, уже через неделю узнаю. Кстати, под подозрением один из ваших, говорю это только из дружеского расположения». «Спасибо», — он склонил голову, принимая мой дар жизни одного из его рода. «Я позабочусь о нем». «Значит, это да?» — уточнил я на всякий случай. «Я буду завтра у вас. Составим письменный договор. Надеюсь, вы меня понимаете», — ответил он. «Не будь его, вы можете во время резни, что будет после раскрытия заговора, забыть о нашем сегодняшнем разговоре». Я чертыхнулся. Такие мысли и правда мелькали у меня при поездке сюда. «Ну что ж, будем пока играть по правилам». «Жду вас». Я поклонился и вышел из комнаты. Старый лис выиграл этот раунд. Хотя и я остался не в накладе. Уж под его и моим руководством заговор получится что надо. 3 месяца спустя. Жернова заговора под управлением герцога де Гела завертелись с такой скоростью, что мне самому становилось не по себе. Количество недовольных появлялось с такой скоростью, что мы не успевали записывать. Под знамена герцога стали вставать даже те, кто всегда отличался склонностью к компромиссам и держался вдалеке от политики. Я даже не ожидал, как многим я наступил на хвост и прищемил нос за эти годы. Только стоило герцогу сказать: «Смерть кровавому тирану Дювалей!» У него тут же прибавлялось по 5 сторонников. Я начал переживать, что не хватит виселицы палачей, чтобы охватить такой большой контингент. Правда, пока нам не удавалось повернуть заговор против императора. Все очень осторожно говорили об этом. Никто первый не высказывался, и даже самые смелые умолкали. Едва стоило герцогу упомянуть, что же будут делать они, когда победят. Ведь император законный и вполне себе хороший, если бы не было канцлера. На последней встрече он сказал мне, что нужен маленький камушек, который сдвинет лавину. Это должен быть тот, кому все безусловно верят, и один из лидеров первой десятки. Пока один из них не призовет заговорщиков к свержению императора, наш заговор не будет актуальным. Если я сейчас их отдам в таком виде, как сейчас, даже головы не полетят, ведь они всего лишь против меня, а не против законного императора. Так что сегодня я собирался обеспечить герцогу его маленький камешек. Все казалось просто, но нужен был я и моя репутация. В сопровождении охраны я спустился в подземелье, а точнее мне нужна была 3-я пыточная. Именно там меня дожидался клиент, уже слегка разогретый клещами палача и лишенный ногтей. Легкая разминка, как называл это признанный мастер этого дела, мэтр Ля Рош. Запах пыточный было не перепутать ни с чем. Тяжелая смесь изгорелой плоти и человеческих испражнений – вот почему можно было определить издалека, в какой из камер идет процесс. Я зашел в камеру и, поблагодарив мэтра, отпустил его. Мне принесли стул, и я присел на него, оказавшись невдалеке от висящего на цепях человека. Точнее сказать, очень молодого человека. Кружка воды привела его в себя, и он поднял голову, чтобы посмотреть, почему больше нет рядом мучителя. Увидев меня, задумчиво постукивающего блокнотом по своему колену, он зарычал и задергался в кандалах. «Ну-ну, мой дорогой», — проворковал я, — «не дергайся, а то сорвешь себе кожу на руках». «Проклятый тиран!» — продолжал бесноваться он. «Я ничего тебе не скажу, лучше умру здесь!» «Я вроде бы у тебя ничего и не спрашивал», — удивился я. «Я и так все знаю. Зачем мне твои признания? Могу даже имена перечислить, хочешь?» Он недоуменно затих, но потом снова попытался на меня напасть. Цепи не давали ему даже шанса. «Ты лжешь, я не верю тебе. Мне говорили, что каждое мое слово — это яд, проклятый тиран!» Я тяжело вздохнул и затем, открыв блокнот, зачитал подряд 30 имен. Эффект оказался впечатляющим. Узник затих, но спустя минуту спросил. «Если вы знаете все, почему я здесь один, я бы слышал и остальных, если бы их пытали». «А все просто. Ты мне нужен, чтобы выполнить одну небольшую просьбу». Ласково попросил его я. «Никогда», — отрезал он. «Я не соглашусь помогать тебе!» «Как-то неуверенно и уже без кровавого тирана!» Усмехнулся я про себя. По рекомендации герцога я схватил и привез в пыточную самого нестойкого члена первой десятки, которого в заговор привлекли только идеи прославиться и показать свою крутизну заговорщика перед девушками. «В общем, Карл, расскажу тебе весь расклад». Мой голос стал слаще меда. «Через 3 месяца ваш заговор закончится тем, что я захвачу всех, кто выступил против меня и императора». «Мы не выступаем против императора!» Он схватился за спасительную идею. Я поморщился, я и сам знал, что в этом слабость моего плана. «И императора!» Тем не менее, продолжил я. «Прольется много крови, полетят сотни голов, опустеют многие имения. Слушаешь меня?» Он промолчал, но я видел, как его терзают сомнения. Я мог, конечно, силой заставить его сделать то, что я просил, или провести сюда его родственников и на его глазах начать их пытать, но я решил, что поскольку он присоединился к заговору с определенной целью, почему бы ему не дать ее? Тем более, что лишние уши мне совсем не помешают в стане врага, а уж если он будет действовать по собственной воле и мотивации... «В общем, печальный конец для столь юного парня, как ты. Ведь остальные уже полноценные мужчины, имеют, наверное, кучу любовниц, так ведь?» Он молчал, но я дожимал его. «К тому же, какой-то простой барон среди графов, виконтов и маркизов, что получит он, если заговор удастся? Или ты думаешь, тебе за государственную измену дадут графскую корону?» Я улыбнулся, но постарался скрыть это. Он и правда думал об этом раньше, но все зашло так далеко, что отказываться стало невозможно. Этим можно было выставить себя последним трусом. «Так вот, что предлагаю я». Мой голос стал тверд и суров. «Помогаешь мне раскрыть заговор, и я обещаю тебе прощение, а также передаваемый титул виконта с землями и замком, когда освободятся имения у многих родов». «Но ведь это предательство!» — прошептал он одними губами. «Там мои друзья!» «А ты подумай, станут ли твои друзья, кстати, все из благороднейших и знатнейших родов, думать о тебе?» Он промолчал. «Ладно, пожалуй, я пойду. Интересно, а маркиз де Ларуа как себя поведет, если я приглашу его сюда и задам те же вопросы?» Задумчиво произнес я перед уходом. Узник затрясся от страха. Он подумал о том же, о чем и я. Всегда чистенький, вылизанный и обласканный фрейлинами отпрыск одного из знатнейших родов империи, который тоже претендовал на трон, был не из первой десятки родоначальников заговора, да и вообще слабо там отсвечивал, но с другой стороны знал всех, кто участвовал в собраниях. Уж он-то, едва ему прищемили бы пальчик, не задумываясь, сделал бы все, что от него просили, и вот Тут уже барон испугался за свою жизнь по-настоящему, поняв, что он не единственный, кому я могу сделать такое предложение. «Я согласен!» – закричал он, когда я уже вышел. Я специально постоял за дверью, дождавшись, когда на место меня в камеру вошел мэтр, и с удовольствием послушал крики барона, когда тот просил срочно позвать меня. Сделав паузу, я вошел. Палач снова калил свои щипцы, что только добавляло энтузиазму нашему гостю. «Простите, барон, вы меня звали?» – спросил я его. «Да, хорошо, я все сделаю, как вы скажете». Слова из него посыпались водопадом. Он отринул всех и вся и спасал только свою жизнь. «Вот и замечательно», – спокойно констатировал я. «Мэтр, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы барона умыли, одели, накормили и позвали целителей. Не очень-то хорошо так обращаться с нашим гостем, как вы». Палач молча поклонился и глухо ответил. «Как прикажете, ваша светлость?» Я обратился к предателю. «Барон, жду вас у себя. Мы теперь вместе с вами. Одно целое». Как легко польстить людям, которые минуту назад едва не утопали в дерьме. Вот и этот едва не кинулся целовать мои сапоги, едва его освободили. «Что ж, камешек есть, гора есть, осталось только вызвать лавину». Довольно хмыкнул я, поднимаясь к себе. «Главное собрать как можно больше недовольных под знамя восстания, а то мне порядком надоели эти вечно сующие свой нос в мои дела великие роды». Год спустя. Заговор получился что надо. Я рассказывал на совете о нем и прямо смаковал детали. Я любил его, свое творение и детище. Герцог очень сильно помог мне, так что получил заслуженную награду, сидя сейчас напротив меня. Я расщедрился и дал ему место в совете, кроме того, что обещал ранее. Каждое имя, каждое письмо я сопровождал такой подробной информацией, что у старых пердунов глаза выкатывались, когда я продолжал и продолжал называть имена. Трое из присутствующих схватились за сердце, когда я назвал отпрысков и их родов. Лишь один император сидел молча и улыбался. Когда я закончил, заступила гнетущая тишина, и даже мой вопрос, есть ли у совета что-либо уточнить у меня еще, не нашел отклика. Говорить было нечего и спрашивать тоже. Заговор против императора и законной власти должен был осуществиться через месяц, на день его рождения. Император продолжал улыбаться. Отчасти я понимал его. За этот год он неоднократно теребил меня, требуя результаты. Пришлось поклясться ему, что у меня все под контролем, и я даю свою голову на заклание, что в нужный момент выложу ему все карты, и вот день настал. «Спасибо, Анри». Он впервые на официальном мероприятии назвал меня по имени. Я встал и склонился перед ним. Он поднялся со своего трона, посмотрел пустым взглядом на меня и совет, затем тем же тоном, что десяток лет назад приказал мне убить всех, кто был на охоте, сказал: «Убейте их всех. Слышишь, Анри, мне давно говорят, что ты сам сатана, дьявол в человеческом обличии. Ешь на завтрак младенцев и вечером разделываешь себе девственниц на завтрак. Так вот, я отвечу всем, кто здесь есть, сразу, чтобы они знали мое отношение к тебе. Пусть он дьявол, но он мой дьявол, и он единственный делает то, что я приказываю, без споров и рассуждений». Он замолчал, а перепуганный до ужаса совет переводил взгляды то на него, то на меня. Император повернулся и приказал слуге принести его шкатулку. Сейчас даже я не понимал, что он задумал. Когда ее принесли, император достал оттуда на свет вещь, увидев которую вздрогнули все. Я едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Малая императорская печать. Один из символов власти императора. Ей можно подписывать все указы и приказы внутри империи. Большая нужна только в особых случаях или при переписке с другими государями. Он протянул ее мне. «Не хочу вникать в эту мерзость. Ты ее раскрыл, тебе и действовать». «Но, ваше императорское величество, есть отпрыски великих домов». Не принял ее я, решив уточнить. «У меня нет власти приказывать казнить их. Даже как канцлеру мне нужно согласие совета на это». «Совета больше нет. Он нагнулся ко мне и вложил в руку печать. «Он распущен за ненадобностью. Поднимай войска. Я распоряжусь. Делай все, что потребуется, но очисть мне мою империю от скверны». Мне одному сделалось дурно, или это всем внезапно поплохело? Император только что дал мне возможность творить все, что угодно, подписываясь его именем. Я был в шоке. Никогда я даже не мечтал о такой возможности. Я заготовил кучу свитков с именами, чтобы подкладывать их императору во время начала процесса, а тут мне давали, по сути, самому распоряжаться судьбой всех дворян империи. «Слушаю и повинуюсь, мой император!» Я склонил колено, так и оставшись, пока он не вышел. Когда за ним закрылась дверь, я медленно выпрямился. Мою торжествующую улыбку увидели все, и вот теперь им стало страшно по-настоящему. Даже герцог, мой идеолог и соратник по заговору, старался не встречаться со мной взглядом. «Герцог Дегел, останьтесь, пожалуйста», — произнес я, расставляя все точки в текущем раскладе сил. «Остальных членов бывшего совета прошу покинуть зал». Я заметил, как облегченно опустились его плечи, но ему действительно незачем было переживать. Работая с ним целый год, я понял главное в нем, что и определило мое к нему отношение. Главное для него было сохранение рода. Он мог вступить в любые союзы и альянсы, делать любую грязную работу, если это помогало сохранить численность его рода. Даже сохранность некоторых его членов его волновала мало. Главное, чтобы род оставался силен. «Пожалуй, приступим, ваша светлость». Я медленно и устало опустился на свое кресло. «Думаю, начнем арестовывать, начиная с верхушки, затем спускаясь вниз. А пытать и казнить наоборот, снизу вверх, чтобы сильнее распутывать заговор». «Да, тогда я, с вашего позволения, принесу списки». Согласился он не дрогнувшим голосом. То, что списки у нас были готовы давно, знали только мы двое. Следующая ночь вошла в историю империи и императора Диметра Первого Кровавого, как ночь тени императора. Армия вступила в столицу, оцепив каждый дом, а также большая ее часть направилась во владения родов, указанных в приказе как мятежников. Кровь залила город, и никому не было пощады.